Глава 2. Тантра и характер человека. Предметом изучения тантры является жизнь и среда ее существования. Жизнь создана определенными законами и действует по этим законам. Все живые существа сходны по своему составу, хотя и отличаются друг от друга как отдельные единицы. Индивидуальные различия приводят к появлению широкого разнообразия стилей поведения. Различные науки понимают такие отличия по-разному. Психолог может описывать поведенческие схемы в понятиях интроверсии, экстраверсии и амбиверсии. Шелдон говорит о многообразии человеческого поведения в категориях эндоморфизма, эктоморфизма и мезоморфизма. Аюрведический врач разделяет людей на категории в зависимости от преобладания в их характере вайю или ваты, ветра, питты, желчи и капки, слизи, а для тантристов важнейшими показателями являются сатва, раджас и тамас, три гуны или разновидности энергии, образующие в совокупности изначальную природу мула-пракрити. В непроявленном состоянии гуны пребывают в равновесии. Когда это равновесие нарушается, возникает проявленная Вселенная. Три разновидности энергии в действительности являются одной энергией, проявляющейся в трех формах и переходящей из одной формы в другую. Сатва и тамас представляют собой статичные принципы и не способны приходить в движение самостоятельно. Раджас является динамичным принципом деятельности. Он непрерывно превращает тамас в сатву и наоборот. Слово «сатва» происходит от санскритского корня «сат», означающего «истина, бытие, сущность». Раджас представляет собой деятельность, а тамас – это экранирующая сила и инертность. С тантрической точки зрения различные темпераменты определяются соотношениями трех бхав – эмоциональных состояний. Пашу-бхава – аркан, связывать – представляет собой состояние сознания, подчиняющееся тамасу – вялости, сонливости и неведению. Состояние вира-бхава – вира – герой, смелый, деятельный – соответствует раджасу. Дивья-бхава представляет собой божественный или богоподобный темперамент, когда в сознании человека господствует сатва. Власть над собой. Перед выбором какой-либо программы внутреннего развития необходимо оценить качество своего характера. Мудрецы тантры осознали, что такие индивидуальные отличия означают различия в механизме мышления, химических процессах организма и совершенно разные формы реагирования на окружающий мир. Целью пути тантры является усиление проявлений сатвы с помощью таких практических принципов, как простота, молитва, преданность божественному, самоанализ, изучение себя, благотворительность, доброта, правильность действий, а также описанных в йога-сутрах Патанджали принципов ямы и ниямы, которые включают в себя правдивость, веру, отсутствие алчности, ненасилие, чистоту, воздержание и так далее. Духовный наставник обучает своих учеников в соответствии с особенностями их характера и выбирает при этом подходящие обряды и упражнения. Следуя этим предписаниям, ученик постепенно испытывает перемены в своем состоянии. Изменения в химических процессах организма проявляются в типах тех сновидений, которые снятся ученику. Предлагать всем ученикам одинаковую доктрину было бы ошибкой, поскольку мудрецы тантры руководствуются изречением «мунде мунде матир бхинна» – «сколько голов, столько и умов». Разум каждого человека представляет собой особый мир, а любой организм является микрокосмом, хотя все тела состоят из одних и тех же составляющих – их соотношение остается различным. Общими элементами всех личностей являются пять элементов – акаша, воздух, огонь, вода и земля, и четыре внутренних органа – разум, высшее понимание, память и самоосознание. Тантрические провидцы постигли, что именно разум несет в себе способность познавать, а интеллект и эго вводят его в заблуждение. Воображение и фантазии человека становятся ловушкой для него самого. С физиологической точки зрения человек состоит из противоположностей. Примерами могут служить протоны и электроны на атомном уровне и кислотно-щелочной баланс химических процессов в организме. Эти противоположности заставляют человека испытывать ощущение двойственности, и в результате в его голове протекает непрерывный диалог. Эта разделенность вызвана присущей нам двухполюсностью. Тантрические практики используют особенности химических процессов и характера человека, чтобы направить его к цели – счастью. Такое счастье можно ощутить только в состоянии совершенства, при полном покорении тела и разума и освобождении из их ловушки. Высшим «я» на языке физиологии корой правого и левого полушарий головного мозга и низшим «я» спинным мозгом и стволовой частью головного нужно овладеть на практике, используя такой метод, который приносит результаты одновременно на всех уровнях. Величайшей ловушкой, в какой оказывается человек, является отождествление себя со своим телом и характером. Мы относимся к своей субъективной реальности как к подлинной и полностью забываем о том, что та система отчета, в рамках которой мы постигаем мир, ограничена нашим «я», а оно отнюдь не является нашим истинным «я». По словам Ламы Говинды, ошибочное представление о кратковременной точке зрения как о неизменном, существующем независимо от окружающего мира и автономном «я», приковывает сознание к ограниченным суждениям и становится серьезным препятствием для развития. Однако такое «я» – внутренний центр, непрерывно воссоздающий сам себя и исполняющий роль относительной точки отсчета, которая помогает установить связь между прошлым и будущим, является важным элементом структуры сознания, так как он осознает сам себя и тот мир, в котором существует. Тантра пытается исправить эту ошибку, помогая человеку осознать единство в многообразии и предлагая ему обряды, устраняющие вызванную существованием «я» привязанность к себе. Такое ложное представление «я» и «моё» сменяется истинным «ты» и «твоё» у человека, который полностью подчиняет себя своему гуру и Богу в облике этого гуру. Следует определенному учению, делает свою жизнь упорядоченной и пользуется опытом духовных переживаний. Благодаря духовным переживаниям этот человек переходит к четвертому состоянию сознания – турия. Это состояние возникает, когда энергия проникает в сушумну, центральный канал, свернувшийся кольцами и дремлющей энергии кундалини. Ардха Наришвара. Ардха Наришвара – божество гермафродит, сочетающее в себе мужские Шива и женские Шакти-признаки, олицетворяет двухполюсность человеческого тела. В тантре правая часть человеческого тела считается мужской, а левая – женской. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. При духовном переживании организм претерпевает множество электрохимических и гормональных изменений. Эти физиологические перемены изменяют компьютерную программу разума и приводят к осознанности. Недвойственное состояние не может утвердиться без подлинных духовных переживаний. По словам Будды в Дхаммападе, существует 9 помрачений разума – недуг, неведение, сомнение, иллюзия, леность, невоздержанность, ложное представление, недостижимость какого-либо йогического состояния и неустойчивость йогического состояния. дружелюбие к радостному, сострадание к несчастному, расположенность к праведному и равнодушие к дурному делают разум безмятежным. Будда говорит: «Любую печаль можно исцелить благим поведением, почтительной верой, рвением, хорошей памятью, сосредоточенностью и правильным знанием». Тантра-йога предписывает 6 сокровищ, о которых рассказывалось в первой главе: Сама, Дама, Упарати, Титикша, Самадхана и Шрадха. Они помогают человеку преодолеть 9 помрачений разума и обрести те награды, какие приносят духовные переживания. Таблица 2. Связь поведения с правым и левым полушариями. Левое полушарие, правое полушарие. Речь, письмо и абстрактное мышление. Действенность слов возрастает, словарный запас становится шире и разнообразнее. Склонность к словесным спорам, более подробные и исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. Склонность к чрезмерной разговорчивости, равнодушие к интонациям и скрывающимся за звуками эмоциям. Неспособность различать мужской и женский голоса. Неспособность соединять рисунки в пары. Пониженная способность распознавания и восприятия нового. Изъяны воображения и восприятия. Хорошая долговременная память, ослабленная кратковременная память. Неспособность различить лето и зиму, зрительные нарушения, беззаботность, общительность, доброжелательность, оптимизм, невербальная память, эмоциональность и конкретно практическое мышление, резкое ухудшение речевых способностей, трудности в припоминании названий обыденных вещей при правильном распознавании этих предметов, использование коротких и простых предложений, пониженная речевая активность, ответы на вопросы основаны не на словах, а на мимике и жестах, трудности в общении, молчаливость и невнимательность к речи, чуткость только к громким звукам, при этом способность различать настроение и интонации говорящего сохраняется, способность различать мужские и женские голоса, восприимчивость к невербальным звукам, распознавание интонации и тембра в отличие от слов, нарушение вербального восприятия и повышенная способность ко всем аспектам восприятия с помощью воображения, легкость в соединении цветов по парам, быстрое распознавание неоконченных рисунков и выявление неправильностей, потеря теоретических знаний, школьного образования, легкость в распознавании и обращении с формами и фигурами, потеря ориентации в пространстве, потеря ориентации во времени, мрачность, пессимистичность. Правое и левое полушария мозга. Сознание человека является продуктом его мозга, а человеческий мозг представляет собой высшее достижение сознания в феноменальном мире. Как уже упоминалось, мозг состоит из низшей и высшей частей. К низшему мозгу относятся примитивный рептильный мозг и ар-комплекс. Высший мозг также делится на 2 части – правое и левое полушария. Именно в этой паре противоположностей кроется причина всей двойственной разделенности в человеке. Правое полушарие отвечает главным образом за способность распознавать, интуицию, чувствительность и творческие озарения. Это женская сторона. Левое полушарие управляет рациональным, аналитическим, критическим мышлением и является мужской стороной. Эти 2 противонаправленные силы не приходят в согласие за исключением тех случаев, когда мышление совмещается с моторной реакцией. Изучение функций 2 полушарий поможет понять янтры и мантры как важные инструменты тантры. В таблице 2 показаны свойства обоих полушарий, определенные при помощи психоневрологических тестов еще в 50-х годах. Эти полученные учеными сведения были задолго до того интуитивно постигнуты тантристами, которые научились работать с раздвоенностью человеческого мозга и характера, вызванной существованием низшего и высшего мозга. Низший мозг чрезвычайно своенравен и сопротивляется переменам. Высший мозг весьма открыт и с готовностью воспринимает изменения, если они оказываются убедительны с обеих точек зрения – и рациональной, и эмоциональной. Эмоциональная сторона оказывается могущественнее. Эмоциональная убежденность заставляет человека чувствовать себя удовлетворенным и в отсутствии рациональных пояснений. Однако даже в тех случаях, когда высшая часть мозга воспринимает нечто новое, очень сложно заставить его низшую часть не обращать внимания на ее биологические потребности и желания. Низший мозг подчиняется языку ДНК, генетического кода, а йога позволяет человеку превзойти налагаемые этим кодом ограничения. Поскольку мудрецы тантры заметили в самих себе непрестанную борьбу между низшим и высшим мозгом, им пришлось изобрести такие методы и обряды, которые усмиряли бы мозг рептилий. Эти люди не были так точны, как нейрологи, однако, непосредственно зная истину, смогли разработать единственную строгую методологию, обеспечивающую разрешение постоянной проблемы двойственности. Они не знали о функциональной специализации полушарий, однако им было известно, что человеческим существам свойственны и словесное, и зрительное восприятие. Они описывали эту двойственную природу человека в понятиях принципа «нама-рупа» – название и форма. Стойкость воспоминаний, вербальных и визуальных, непрерывно вызывает отрицательные и положительные эмоции, и потому несчастное человеческое существо, лучшее творение природы, мечется – между подавленностью и воодушевлением. Единственным выходом является единение, йога, низшего и высшего мозга, а также правой и левой частей коры головного мозга. Свара-йога. Учение о ноздрях. Мудрецы тантры не были пуританами и не считали необходимым запрещение или сдерживание тех или иных проявлений физиологического характера. Они знали, что моральные ценности сами собой проникнут в жизнь человека, когда его энергия начнет достигать высших чакр. Все физические потребности и желания вполне естественны, так как вызваны пятью элементами, из которых состоит феноменальный мир. Не покинув сферу пяти элементов, управляющих пятью первыми чакрами, совершенно невозможно избежать мирских желаний, точно так же, как невозможно избежать блужданий разума, не утвердившись в высочайшей чакре, выходящей за рамки проявления гун. Чтобы достичь этого, человеку необходимо поднять дремлющую энергию, которая покоится в муладхаре, первой чакре. Когда кундалини поднимается с достаточной мощью, проходя сквозь шесть чакр и пронзая их, происходит воспламенение положительных и отрицательных зарядов. Путем такого пронизывания чакр человек способен достичь безмятежности разума. Понимание характера элементов и постоянное слежение за их проявлениями и соотношением позволяют человеку работать с элементами. Свара-йога, учение о ноздрях, представляет собой практический метод использования правого и левого полушарий коры головного мозга по собственной воле человека. Согласно свара-йоге, человек никогда не дышит обеими ноздрями одинаково, одна ноздря, как и одно полушарие, всегда играет ведущую роль. Изучавшие суточный ритм исследователи утверждают, что ведущая ноздря сменяется каждые два часа, у детей каждый час. Однако, по словам авторитетов свара-йоги, такая смена ролей происходит каждый час. Недавно было обнаружено, что между ноздрями и полушариями мозга существует связь. При активности правой ноздри активно левое полушарие и наоборот. Таким образом, ноздри могут стать важным и практическим инструментом, позволяющим согласовывать свое поведение с присутствующей в организме энергией. Кроме того, ноздри определяют связи человека с Солнцем и Луной. Ноздри подчиняются Солнцу, так как смена их ролей происходит примерно за полчаса до восхода. На закате ведущей становится та же ноздря, которая была активной на восходе. Помимо того, деятельность ноздрей согласуется и с планетами. Правой мужской солнечной ноздре, которая связана с левым полушарием, соответствуют солнечные планеты Солнце, Марс и Сатурн. По воскресеньям, вторникам и субботам правая ноздря подчиняется планетам-управителям этих дней в течение одного часа. За полчаса до восхода ведущей становится ноздря этого дня. Левая женская лунная ноздря, соответствующая правому полушарию, связана с лунными планетами Луной, Меркурием, Юпитером и Венерой. По понедельникам, средам, четвергам и пятницам левая ноздря в течение часа действует под влиянием планеты-управителя дня, а примерно за полчаса до восхода активность переходит к ноздре этого дня. Работа ноздрей непосредственно связана с лунными циклами. При растущей луне доминирует лунная ноздря, а при убывающей – солнечная. При растущей луне левая ноздря открывает день в 9 из 15 дней цикла, и только 6 дней начинаются при работающей правой ноздре. Сходным образом активность правой ноздри знаменует начало 9 дней нисходящего цикла из 15. В этой системе существует строгий порядок, и периоды активности ноздрей тоже ему подчиняются. В первый, второй, третий, седьмой, восьмой, девятый, тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый дни растущей луны ведущей является левая ноздря, а в четвертый, пятый, шестой, десятый, одиннадцатый и двенадцатый дни день начинается с активности правой ноздри. В соответствующие дни убывающей Луны все происходит в точности наоборот. Для удобства 15-дневные циклы роста и убывания Луны объединяются, образуя 30-дневный цикл. Не будем забывать, что речь идет о лунных, а не о солнечных днях. Для полного оборота вокруг Земли Луне необходимо только 28,5 солнечных дней. Солнечный день – это 24 часа, за которые Земля совершает оборот вокруг своей оси. Различия в скоростях движения Земли и Луны приводят к возникновению достаточно сложной схемы, и далеко не каждый лунный день начинается в момент восхода Солнца как солнечный день. В течение последних 9 лет Шри Центр Интернешнл публикует пранический календарь, где указывается, какая именно ноздря будет ведущей на восходе любого дня. Учение свара-йоги позволяет нам каждые 2 недели отслеживать свой ритм жизнедеятельности. На восходе после ночи полнолуния начинается цикл убывания Луны, и в момент восхода ведущей является правая ноздря. Она остается доминирующей без малого 3 лунных дня, после чего активность на 3 дня переходит к левой ноздре. Аналогичным образом цикл растущей Луны начинается в ночь новолуния. Левая ноздря становится ведущей на восходе и доминирует в течение 3 дней, после чего каждые 3 дня ноздри перемежаются в своей активности. 30 лунных дней соответствует 28,5 солнечным. Ведущая ноздря дня может стать активной за 10 минут до восхода Солнца или через 10 минут после него. Не исключено, что она вообще не станет активной. Все зависит от индивидуальных химических процессов в организме. Однако подобные отклонения указывают на то, что ритмы жизнедеятельности тела не согласуются с Луной, и результатом этого могут стать какие-либо физиологические или психологические проблемы. При неверной синхронизации работы ноздрей человеку следует выждать около получаса после восхода, а затем сменить ведущую ноздрю. Как сменить ведущую ноздрю? Чтобы определить, какая ноздря является ведущей, выдохните через нос на зеркальце или оконное стекло. Появившееся запотевшее пятнышко покажет, какая ноздря открыта. С практикой человек может научиться ощущать прохладу, возникающую в ведущей ноздре при вдохе. Существует 2 простых метода смены ведущей ноздри. В первом следует лечь на тот бок, где расположена ведущая ноздря, подложив в подмышечную впадину небольшую подушку и прижав ее к полу весом тела. Второй метод заключается в том, чтобы спокойно сесть и повернуть голову в сторону, противоположную активной ноздре. Первый метод эффективнее, и любой человек может в любое время воспользоваться им, чтобы сменить ведущую ноздрю. Свара-йоги способны делать это легким усилием воли. Зачем и когда следует сменять ведущую ноздрю? Смену ведущей ноздри следует проводить только в следующих случаях. Первый. Ноздря дня не является ведущей. Второй. Человеку предстоит смена видов деятельности. Третий. Человек впервые замечает признаки болезни или психологического расстройства. Четвертый. Одна ноздря остается ведущей дольше 2 часов. Каждая ноздря связана с определенными видами действий, которые лучше всего выполнять в период активности этой ноздри. Смотри таблицу 3. При этом следует учитывать следующие факты. Первый. Тело делится на 2 равные половины – солнечная, мужская, правая сторона, и лунная, женская, левая сторона. Второе. Правая ноздря соответствует правой стороне тела, а левая связана с левой. Третье. Правая сторона тела и правая ноздря связаны с левым полушарием коры головного мозга, а левая сторона тела и левая ноздря – с правым полушарием. Четвертое. Все виды деятельности, связанные с физической нагрузкой, относятся к правой ноздре, а связанные с эмоциональным напряжением – к левой. Пятое. Доминирование правой ноздри по ночам, а левой в течение дня приносит здоровье, хорошее самочувствие и мудрость, а также увеличивает срок жизни. Шестое. Одна ноздря не должна оставаться ведущей более 2 часов подряд. Исключение составляют те люди, которые занимаются свара-йогой и стремятся поддерживать деятельность левой ноздри днем, а правой ночью, как описывалось выше. Седьмое. Нормальный ритм дыхания не должен превышать 15 вдохов-выдохов в минуту. Таким образом, в сутки человек должен совершать примерно 21 600 вдохов-выдохов. Согласно тантре, продолжительность человеческой жизни измеряется не годами, а количеством вдохов и выдохов. Если человек живет в соответствии с законами свара-йоги, он сможет вести счастливую, здоровую и творческую жизнь до 120 лет, что соответствует 933 миллионам 120 тысячам вдохов и выдохов. Таблица 3. Связанные с ноздрями виды деятельности. Левая ноздря, правая ноздря. Спокойные действия. Формы деятельности, укрепляющие тело, восполняющие запас жизненных сил и энергии. Дружеские отношения, йога, медитация, использование божественных методов лечения, алхимия, ношение новой одежды, ношение новых украшений или драгоценностей, половой акт для женщин, благотворительная деятельность, посещение ашрама во имя духовного или внутреннего развития, постройка нового дома, сооружение запруд, бассейнов, колодцев и тому подобное, работа на огороде и садоводство, совещание, закладка нового поселения, долгое путешествие на юг или на запад, утоление жажды, мочеиспускание, возвращение домой, тяжелая работа, обращение с оружием, изучение военных наук, музыка, вождение транспортных средств, физические упражнения, катание на лодке, создание янтры или занятие тантрой, подъем в гору на возвышенность, половой акт для мужчин, драка, дуэль, бокс, борьба, покупка и продажа зверей и птиц, скульптура, резьба, чеканка, плотницкое дело, хатха-йога, сложные дисциплины йоги, встреча с государственными чиновниками, дискуссии, споры, выступления в суде, обращение к другому человеку, прошение о временной работе, купание в ванной, прием пищи и дефекация, сочинение писем и книг, выход из дома. Сушумно автоматически приходят действия на восходе и с наступлением сумерек, когда связанная с планетами ноздря прекращает работу и активной становится ноздря дня. Сушумно начинает действовать в момент восхода даже в том случае, если соответствующая планете ноздря является ноздрёй дня. Нарушения химических процессов в организме могут сдвигать этот момент не более чем на полчаса в ту или иную сторону от момента восхода. К примеру, в понедельник за час до восхода управителем этого часа является Луна, и потому ведущей должна быть левая ноздря. Однако, если наступает первый, второй, третий, седьмой, восьмой, девятый, тринадцатый, четырнадцатый или пятнадцатый день растущей Луны, левая ноздря также будет активной на восходе и на закате. При этом у здорового человека в момент восхода и заката активной будет сушумна. Кроме того, сушумна активна в течение примерно 10 вдохов-выдохов в период смены активной ноздри. Это явление называют сандхикала – время соединения. Периоды активности сушумны не подходят для мирской деятельности. Задуманное в период сушумны никогда не исполняется. Любая работа, начатая во время активности сушумны, срывается. Время сушумны предназначено только для успокоения организма с целью его подготовки к переменам. Однако это лучшее из нади для занятий йогой и медитацией. Дыхание со сменой ноздрей используется в хатха-йоге для активации сушумны. Рекомендуется посвящать такому дыханию около 5 минут перед началом медитации. Свара-йога позволяет человеку правильно пользоваться энергиями иды, пингалы и сушумны, а также переключать полушария мозга, чтобы использовать соответствующую предполагаемой деятельности энергию. Без таких знаний любая йога и другие учения остаются неполными. Ноздри можно сравнить со штурвалом, направляющим человека в его жизненном путешествии. Кроме того, свара-йога предлагает техники, помогающие наблюдать проявление 5 элементов в теле. Эти элементы входят в тело и покидают его с каждым циклом дыхания, то есть в течение каждого часового периода активности правой или левой ноздри. Каждый час происходит смена ведущей ноздри. Отправной точкой является элемент земли. Начало цикла каждой ноздри соответствует земле, после чего наступают периоды воды, огня, воздуха и акаши. После периода акаши вновь происходит переключение ноздрей. Таким образом, сушумна активна именно в период акаши-татвы. Слово «татва» означает элемент. В течение часа человек делает примерно 900 вдохов-выдохов. 60 умножить на 15 – 900. В течение 20 минут 300 вдохов-выдохов доминирует элемент земли. В течение 16 минут 240 вдохов-выдохов активен элемент воды. В течение 12 минут 180 вдохов-выдохов действует элемент огня. В течение 8 минут 120 вдохов-выдохов господствует элемент воздуха. В течение 4 минут 60 вдохов-выдохов проявляется акаша. За 60 минут 900 вдохов-выдохов в теле становятся активными и ослабевают все элементы. Последние 10 вдохов-выдохов 4-минутного цикла акаши представляют собой переходный период, после которого ведущей становится другая ноздря. В течение этого периода активной становится сушумна. На восходе и закате она проявляется несколько дольше, и продолжительность ее активности можно увеличить медитациями в эти моменты суток. Это было одной из причин того, почему мудрецы Вед, Упанишад и Тантры рекомендовали проводить обряды на восходе и на закате. Как показано в таблице 1, глава 1, 5 элементов образуются путем постепенных превращений энергии и входят в основную восьмерицу Пракрити – изначальной природы, а также служит основными составными материалами всей феноменальной действительности. Помимо того, они образуют и физическую реальность, и психологические реакции человека, то есть становятся побудительными причинами и откликами на такие побуждения. Чакры представляют собой лишь место действия элементов, но подлинными действующими лицами являются сами элементы. Йогические тексты утверждают, что настоящее познание себя невозможно без превращения в таттва-титу, того, кто превзошел элементы. Кроме того, человек должен стать таттва-дарши, созерцателем элементов, так как любые физиологические и психологические изменения вызываются взаимопревращениями гун, сатвы, раджаса и тамаса и татв, акаши, воздуха, огня, воды и земли. Свара-йога предлагает практический ключ к наблюдению разнообразных проявлений татв. Таблица четвертая представляет собой краткое введение в систему наблюдения татв, позволяющее человеку стать татва-джняни, знатоком элементов. Феноменальный мир и порождается татвами, и исчезает в них, когда переходит к своему тонкому аспекту. Тип татвы, указывающий на то, какой элемент доминирует в теле человека в каждый текущий миг, можно определить, сделав выдох на зеркало или кусочек стекла. Каждому элементу соответствует особая форма запотевшего пятна. Цвет татвы можно увидеть при выполнении йони-мудры. Уши закрыты большими пальцами рук, глаза указательными, ноздри средними, а губы безымянными пальцами и мизинцами. Вкус татвы ощущается во рту. Курильщикам трудно выявить его из-за остающегося в полости рта привкуса табака. Перед выполнением этой мудры человек должен очистить и сполоснуть полость рта. Таблица четвертая. Татвы. Элементы. Татва – свойство, характер, желание, вид деятельности, форма, цвет, привкус. Акаша – эго, ахамкара, пустота, шунья, одиночество, мысли, представления, фиолетовый, горький, хинный. Воздух – секс, беспокойство, деятельность, движение, любое занятие или задача, овал, дымчато-зеленый, терпкий. Огонь, гнев, вспыльчивость, достижение цели, тяжелый труд, треугольник, красный, острый, жгучий. Вода, привязанность, холодность, соединение, покой, полумесяц, белый, соленый. Земля, алчность, устойчивость, выживание, накопление, сбережения, квадрат, желтый, сладкий. Тантра использует татвы в качестве инструментов духовного развития, а также как средство понимания собственных желаний, потребностей и психологического состояния. В своей грубой форме татвы смешиваются друг с другом, образуя таким образом феноменальный мир. Пребывая в тонкой форме, они становятся питанием для внутренних органов. Земля питает физическое тело, мышцы, кости и волосы. Вода обеспечивает пищу для телесных жидкостей, таких как кровь и лимфа. Огонь питает пламя пищеварения, оджас. Воздух становится источником питания для праны, системы кровообращения, эндокринных желез, нервов и кожи. Акаша питает уши, половое семя и мозг. Настроения расы зачастую вызывают нарушения химических процессов в организме. Если человек долгое время остается в одной из девяти классических рас и дольше обычного дышит одной ноздрёй, это нарушает циклический порядок татв, и тогда начинает доминировать соответствующее текучему настроению татва. К примеру, гнев вызывает усиление элемента огня. Подобные нарушения возмущают равновесие трех телесных жидкостей – ветра, слизи и желчь. Три телесных жидкости представляют собой особые формы элементов. Земля и вода в сочетании порождают слизь, огонь представляет собой желчь, а воздух – ветер. Продолжительное сохранение какого-либо настроения приводит к психофизическим расстройствам. Тот, кто постоянно следит за своими татвами, может прервать затянутое настроение, сосредоточившись на звучании дыхания «сохам» – «я есть то». Звук «сохам» называют также «аджапой». Это указывает на то, что джапа, повторение, происходит не в речи и не в мыслях, но вызывается самим дыханием. Это аджапа или звук «сохам» используется в тантре в качестве специального инструмента. Вообще говоря, помимо сохам, существует еще семь протекающих в теле аджап, которые описываются таким образом. В муладхаре-чакре дыхание в течение 600 вдохов-выдохов исполняет аджапу Ганеши. В сватхиштхана-чакре дыхание в течение 6000 вдохов-выдохов исполняет аджапу Вишну. В манипури-чакре дыхание в течение 6000 вдохов-выдохов исполняет аджапу Рудры. В анахата-чакре дыхание в течение 6000 вдохов-выдохов исполняет аджапу Шивы. В вишудха-чакре дыхание в течение 1000 вдохов-выдохов исполняет аджапу Панчавактра Шивы. В ваджна-чакре дыхание в течение 1000 вдохов-выдохов исполняет аджапу Ардханиришвары. В сахасрара-чакре дыхание в течение 1000 вдохов-выдохов исполняет аджапу Гуру. Общая продолжительность этих аджап составляет 21 600 вдохов-выдохов, что соответствует их общему числу в течение суток. Посвятить каждый вдох-выдох отслеживанию аджап во всех чакрах просто невозможно, однако работа с аджапой сухам в определенной степени помогает этому, так что человек может прислушиваться к этому звучанию собственного дыхания. «Со» звучит при вдохе, «пурака», а «хам» – во время выдоха, «речака». Двумя мощнейшими инструментами тантры являются мантра и янтра, которым посвящены две последующие главы.